Москва, Министерство обороны, 30 декабря, вечер. Министр собирался ехать домой, устав от бесконечных заседаний и встреч, когда к нему напросился на прием начальник главного разведуправления. «Заходи, Мирон Андреевич», — буркнул Евтюх, преодолев желание перенести встречу на завтра. Волгин открыл дверь кабинета через 3 минуты. Он был, как всегда, собран, подтянут, вежлив и деловит. «Извините, Петрян Павлович, есть новости и пара предложений». «Надеюсь, не по поводу празднования Нового года». «Да я уже отвык от праздников», — хмыкнул Волгин. «Редко удается посидеть с друзьями или в кругу семьи. Нет, я по другому поводу. Краб выплыл в озеро Восток». Министр нахмурился. «Мне никто не доложил. Давно?» «Об этом стало известно всего 20 минут назад. Там такое творится». Евтюх пожевал губами, разглядывая желтыми рысими глазами руководителя разведки. «Корвалол доставать?» «Не надо. Ребята проявили себя с самой лучшей стороны. Не зря я Вербова командиром группы назначил». «Короче». «Начну по порядку. В море Росса Грозный отогнал чужую подлодку». «Это я знаю». «Но она успела десантировать бытеплав «Мистик», который отправился туда же, куда и краб. Он догнал наш аппарат в небольшом озерце посреди пути и даже атаковал его, сбросил гранату». Министр продолжал смотреть на генерала выжидательно, и Волгин закончил. «Все обошлось. Наши парни не сплоховали и заставили агрессора обратиться в бегство». «Догнали?» «Нет». «Значит, он в любой момент может повторить атаку». «Парни бдят». «Как они связались с нами из озера?» «Через наш модуль. Глазастик подвергся нападению». «Дьявол! Короче, Мистик напал?» «Нет. Напал робот того же класса. В этот момент подоспели наши парни на крабе и сбили американца, после чего вышли на связь с помощью манипуляторов». «Каким образом?» «Азбука Морзе. Начали стучать по корпусу робота манипуляторами. К счастью, наш посланец, полковник Мясоедов Кирилл Григорьевич, знает азбуку». Евтюх покачал головой, разгладил морщины на лбу. «Хитро. Значит, он уже на месте. Что ж, хорошее известие, генерал, если не считать того, что на хвосте у наших парней сидят американцы. Кстати, почему ты уверен, что это именно американцы?» «Потому что ни одна другая страна не имеет аппаратов, аналогичных нашим. Теперь о прочих событиях, связанных с проблемой Антарктиды. К материку подходит американский авианосец «Трамп». И таким образом там образуется неслабое корабельное соединение. Авианосец, 2 эсминца, 2 подлодки, корабль технической поддержки. Мы же имеем 1 эсминец, крейсер и подлодку. Числа 5-го туда подойдет корабль сопровождения «Дон». «Мы не собираемся ни с кем воевать. Я надеюсь, присутствие Кузнецова возле берегов Антарктиды охладит горячие головы в Пентагоне. Другое дело прикрытие станции «Южный полюс». Что предпринято?» «Предлагаю отправить туда группу арктического спецназа. Самолет полетит 1-2 января, забрать компьютерщика и доставить кое-какие грузы. Успеем подготовить». Евтюх застыл, впадая в прострацию, завороженный подмигивающим глазком скайпа. Жена пыталась уточнить, когда ждать мужа. Захотелось принять ванну и рухнуть на диван перед телевизором. Волгин кашлянул. Министр с трудом вернулся к действительности. «Хорошо, я подпишу приказ. У тебя все?» «Подтвердились подозрения насчет директора фонда перспективных исследований. Установлены его связи с американцами. Можем брать». «Передайте это дело федералам. У нас и без того проблем хватает». «Слушаюсь». «Антарктида нельзя профукать, генерал, как когда-то царь Аляску. Нам этого не простят». «Надеюсь, не президент?» «Президенты приходят и уходят, а народ остается. Мы перед ним в неоплатном долгу. Держите меня в курсе. Все, что требуется группе, отправлять немедленно». «Слушаюсь». «До завтра, Мирон Андреевич». Волгин пожал руку и втиху направился к двери, но министр остановил его. «Да, чуть не забыл. Надо быть готовыми в любой момент забрать экипаж краба. Вариант предусмотрели?» «Так точно, Петрян Павлович. Через штольню во льду, по которой мы спускали в воду глазастик. Если американцы разрушат-таки шахтный стояк?» Волгин задумался на мгновение, вскинул заблестевшие глаза на министра. «Не разрушат, Петриан Павлович, гарантирую», — Волгин подумал, — «костьми лягу». «Костьми не надо», — проворчал Евтюх. «Кому я доверю управление? Идите». Волгин вышел. Министр включил скайп. В окошке монитора возникло лицо жены. «Петриан, ты еще на работе?» «Заканчиваю». «Тебя ждать?» «Ждать», — улыбнулся Евтюх, чувствуя, как на сердце становится теплей.